Глава 20. Гнездо. Что нужно настоящему мужчине? А чтоб ему не портили аппетит, задавая идиотские вопросы. Самца завалили, это я понял. Он внизу лежит. Мертвый. А его девушка? Ну, с которой он целовался. Тишина завладела дотом. Я вдруг подумал о том, что в суматохе мы забыли про люк. Я закрыл его только после того, как Эмир едва не упал в дыру, пятясь к нарам, чтобы с комфортом сесть и поужинать. А это значит... Я громко сглотнул. Вот что это значит. Самка запросто могла подняться сюда раньше и притаиться у меня за спиной. Врубила режим невидимости и никаких проблем. Кровососы умеют передвигаться бесшумно даже в лесу, где полно сухих веток под ногами. А уж по гладкому бетонному полу... Но, глядя на бесстрастно жующего ворона, я успокоился. Положив М-16 себе на колено, сталкер, как ни в чем не бывало, продолжил трапезу. Тоже верно. Зачем добру пропадать? Хоть один мутант, хоть целый выводок, аппетит от этого страдать не должен. Умирать на пустой желудок – плохая примета. Запрокинув голову, сталкер поднес к губам котелок, жир от тушенки потек по подбородку. «Что я вам скажу, господа?» – величаво начал он. «Господа, в Париже все давно!» — невпопад ляпнул я. «Ах ты хренов бандеровец!» — не ценил моей шутки командир, лицо его перекосило от злости. Я ковырнул ногтем в зубах и сплюнул под ноги Свану. Для меня люди делятся только на две категории. Первая — те, кого легко могу убить я. Вторые — те, кто без проблем избавится от меня. Пусть первые живут и здравствуют, пока я добрый, а от вторых я держусь подальше». Жаль, я не могу ни убить майора, ни избавить его от своего общества. «Не дури, командир!» — вмешался ворон. «Лучше послушай, какие у меня соображения. Мы живы еще. Значит, кровососка наверх не поднялась. Внизу она. А нам выспаться надо». Я припал к визору перископа. Кислотный ливень закончился. Уже хорошо. «Наваждение какое-то», — прошептал Сван. «Наваждение или еще что? Но самка спаслась. И она где-то рядом. Не знаю, как кого, но меня такое соседство нервировало. Вряд ли я засну, зная, что в любой момент бестия может свернуть мне шею и выпить мою кровь. Подохнуть в зоне? Умирать надо дома, в чистой накрахмаленной постели. Так, чтобы детишки стояли, смиренно потупившись, а нотариус строчил завещание на многие миллионы купюр, заводов и пароходов. Уважаемый Сван и Ворон, вы радовались, что завалили матерого кровососа? Но так будьте добры, доведите дело до конца. Спуститесь вниз и прикончите даму его сердца. А то как-то нехорошо получается. Конечно, я не сказал этого вслух, ибо мы каратели. Как-никакая, но команда, связанная одной целью. И цель наша – выжить вопреки всем напастям. Выжить и победить. Желание Свана – закон для нас. Мы спустимся вниз и уничтожим тварь. Все? На всякий случай уточнил я. Может, имеет смысл отправить Ворона и Эмира? А мы подождем их здесь, иначе группа останется без прикрытия сверху, что опасно. Отставить. Командир заткнул рот не только мне, но и сталкеру, который начал возмущаться распределением ролей. Идем все. На сборы 2 минуты. Время пошло. Проверяя оружие и затягивая потуже шнурки, я проникся командирской мудростью. Нам позарез нужен этот дот. Он повышает наши шансы выжить и выполнить задание, а значит, ничто не должно нам помешать. Представьте, во время боя из воздуха появляется самка кровососа и атакует нас. Вряд ли, отвлекаясь на дамочку, мы сможем уничтожить караван. Мало того, боевое охранение каравана получает верного союзника в нашем стане, а следовательно, да, нам срочно надо вниз». 2 минуты истекли, люк с грохотом откинулся, и мы отправились на прогулку по 2-му ярусу подземелья. Как говорят в десанте, проверяй снарягу сейчас, обратно в самолет уже не впрыгнешь. В нашем случае все обстояло куда приятней. Назад мы все же рассчитывали вернуться. Один за другим мы спустились по металлической лестнице. Первым шел ворон. Замыкал цепочку ваш покорный слуга. Последние 2 метра сталкер преодолел в прыжке, крепко встав на ноги и вскинув штурмовую винтовку. «Огонь!» — скомандовал Сван, и ворон с удовольствием подчинился приказу. Пули пронзили пространство на уровне талии взрослого мужчины. 180 градусов сектора обстрела. Чтобы не зацепило, самке пришлось бы распластаться по полу, она ведь значительно крупнее человека. Пара маслин хватило бы, чтобы при попадании вывести чудовище из режима невидимости. Внизу я огляделся. Помещение было просторным и пустым. Голые стены, ни полок, ни учебных плакатов, вообще ничего. Стены выкрашены в зеленый цвет. Потолок побелен. Под потолком тускло, в режиме экономии, горели лампы, прикрытые сетчатыми плафонами. Тут тоже совсем не было пыли. Я на это особо обратил внимание, так как по следам на полу хотел вычислить, куда ушла самка кровососа. В центре дальней от нас стены располагалась дверь. Вот к ней-то мы и направились, ощетинившись стволами, словно рассерженный дикобраз иглами. Повесив Штайр на плечо, Эмир схватился за запорный вентиль и попытался вывернуть его. К сожалению, силёнок Маджахеду не хватило, каши мало ел. Недолго думая, ворон присоединился к нему. Вдвоем они так рьяно пыхтели, что хоть сейчас вывешивай их портреты на доску почета. Передовики производства. Но вот незадача. Вентиль не сдвинулся ни на миллиметр. «Может, он с той стороны зафиксирован?» — подал идею Эмир. Лицо его покраснело от напряжения. «Может. Но кто это сделал? Обиженная вдова?» Ворон перевел взгляд на меня. «Край, помоги». И я помог. Втроем мы разместились так, чтобы не мешать друг другу, и по сигналу ворона начали резко дергать вентиль. Надо было сорвать его с мертвой точки. И вентиль поддался. Сначала один оборот, потом второй, третий. Я уже собирался отвалиться, мол, дальше вы и сами справитесь, как внезапно штурвал выскользнул у меня из пальцев, провернувшись в обратную сторону. Что за черт? «Налегай!» — рявкнул ворон, сражаясь с невидимой силой, укрывшейся за дверью. Я схватился за металлический обруч. Вспотевшие ладони проскальзывали, но я не сдавался. Эмир сопел мне в ухо, ему не помешало бы почистить зубы. Впрочем, как и всем карателям. Сван стоял метров в трех, направив винтовку на тяжелую металлическую дверь. Как только она распахнется, майор выстрелит, а там и мы не подкачаем. Кто бы ни был с той стороны, он ответит за свои шутки. «Есть!» Ворон навалился всей своей массой на дверь, та неожиданно легко провалилась в темноту соседнего помещения. Сталкер упал, вспышка на миг осветила непроглядную тьму за дверью. Пуля Свана ушла в молоко. Мгновенно сориентировавшись, мы включили фонари. «Вперед!» — майор шагнул вслед за вороном. Не мешкая, я сорвался с места, направив свой АК вправо и осветив темноту вспышкой короткой очереди. Слева аналогичный майор совершил ворон. Эмир прикрывал наш тыл, и ему стрелять было вовсе не обязательно. Я позавидовал Душану, который спокойно дрых в блиндаже. Нестерпимо разболелась прокушенная зомби нога. «Беречь патроны!» «И то верно. У меня с собой было всего 4 рожка. Вроде и немало, но если полоскать по сторонам просто так, надолго их не хватит». Свет моего фонаря выхватил в темноте какое-то движение. А в следующий момент пустая жестяная бочка из-под трансмиссионного масла ударила меня в грудь, едва не сбив с ног. Удар был такой сильный, что у меня дыхание сперло, и в глазах вспыхнули россыпи звездочек. Неужели ребра сломаны? Но о медсестричках я помечтаю потом. Сначала надо разобраться с теми, кто посмел швырнуть в меня бочку. Моя интуиция, весь мой опыт в зоне подсказывали, что столкнулись мы сейчас вовсе не с самкой кровососа, но с мерзкими... очень опасными тварями. «Бюреры», — весомо обронил ворон в тишине, которой настало после приказа экономить патроны. «Они самые, карлики, обитающие в подземельях и обладающие способностью к телекинезу. У этих мутантов существует что-то вроде родоплеменного строя. Многие сталкеры считают их разумными, чуть ли не новой расой Земли. Но хрена с того, что они семи пядей во лбу. С бюрерами наладить контакт не удалось еще ни одному человеку в зоне. Мы ступали по мусору, который шелестел, хрустел и скользил у нас под ногами. Насколько предыдущее помещение было стерильно чистым, настолько же это захламленным. Чего тут только не было. Луч моего фонаря высветил глобус, большую куклу, диван без обивки, пивной пластиковый ящик, пару бутылок из-под шампанского советское, одну от водки столичная, надбитую вазу, колченогий табурет. Табурет взвился в воздух, и я инстинктивно дернулся, чудом избежав удара в голову. И тут же зашевелился в груди мусора диван, сталкивая с себя бутылки. Диван медленно поднялся над полом и завис, словно определяясь, куда ему полететь. Ни один я впал в ступор. Ворон и Сван тоже не знали, что делать. Стрелять? Но диван лишь предмет, управляемый силой чуждого нам разума, а не сам враг. Стрелять в него значит напрасно тратить патроны. Нам повезло, что Эмир так не считал. Пули из его штурмовки буквально в щепки распотрошили взбесившуюся мебель, ведь та вознеслась в воздух вовсе не для того, чтобы покрасоваться. Не уверен, что я выжил бы, если бы в меня угодил диван, брошенный Бюрером. «Где?» — ворон вертел головой, луч его фонаря судорожно метался из стороны в сторону. «Покажись, сволочи! Только покажись, я вам бошки подгрызаю!» Сталкер явно слетел с катушек. За время путешествия у меня пару раз возникала мысль, что с ним что-то не так. Сейчас мои сомнения подтвердились. Ворон брызгал слюной и скалился. От возбуждения он подпрыгивал на месте и облизывался, будто действительно собирался вцепиться зубами в горло мутанта. «Твою мечту! Только этого нам и не хватало. Где-то рядом бродит самка кровососа, бюреры вовсю атакуют, один наш товарищ недееспособен, а тут еще и у ворона сорвало крышу. Все прелести в одном наборе». Что-то юркнуло под завал из картонных ящиков метрах в пяти от меня. Не только я заметил это движение. Четвером мы одновременно открыли огонь и задрав картон в клочья. От бюрера, а это он спрятался за ящиками, мало что осталось. Били мы почти в упор, и патронов не жалели, вопреки приказу Свана. «Минус один», — сказал я, подойдя к телу и толкнув его носком ботинка. «Знать бы еще, сколько их здесь». «Вряд ли много», — успокоил меня ворон. Лицо его уже приняло нормальное выражение, приступ прошел. Иначе нам бы не поздоровилось. Мебель — это так, детские шалости. Это работа двух, а то и одного бюрера. «Согласен. Стая в пару десятков особей уже похоронила бы нас под той дрянью, что захламляло помещение». «Мать!» — завершил по-русски Эмир длинную дневную тираду на родном языке. Он обо что-то споткнулся, едва не растянулся на мусоре в полный рост. А падать здесь я не рекомендовал бы никому. Уж слишком велик риск наткнуться на что-нибудь острое. Осколки стекла, кусок арматуры, гвозди, щепки. Да мало ли. Что там? В такие моменты Сван напоминал ищейку, наткнувшуюся на след. «Не знаю, сейчас». Подсвечивая себе фонарем, Эмир принялся ногами разгребать мусор. Я и ворон не опускали стволов. Мы готовы были в любой момент отразить нападение. «Люк! Еще один люк!» В голосе Эмира было столько восторга, будто он нашел как минимум золотой слиток. «Ко мне!» — скомандовал Сван. «С радостью! Мне не нравилось здесь. Слишком темно, слишком мрачно и грязно. И слишком под землей. У меня нет клаустрофобии, но и особой любви к замкнутым пространствам я не питаю. И ведь кто-то натаскал сюда весь этот мусор. Отнюдь не солдаты с поста приволокли ящики, бутылки и старую мебель. Нужно было совершить не один марш к ближайшему ПГТ, чтобы разжиться никому не нужным барахлом. А это километра четыре в одну сторону. И я очень сомневаюсь, что это бюреры предприняли десятки вылазок по территории, кишащей мутантами и аномалиями. Карлики – существа осторожные. Они редко становятся добычей слепых псов». «Открывай!» – Сван перезарядил винтовку. Эмир схватился за вентиль. И в этот момент мусор вокруг нас словно взбесился. В воздух поднялись прохудившееся ведро, системный блок от допотопного компьютера, игрушечный Дед Мороз, скоросшиватель, полный бумаг, бюстик Ленина. Все это, на миг зависнув над полом, ринулось на нас. Не дожидаясь команды Свана, мы резко пригнулись. Мусор промчался над нами и, врезавшись в стену, осыпался, как осенние листва под порывом холодного ветра. И тут же вторая порция отбросов оторвалась от пола. Бюреры явно не хотели, чтобы мы спустились уровнем ниже. Пока я прикидывал, что делать и куда стрелять, Сван дважды нажал на спуск, потом сместил ствол винтовки и еще раз выстрелил. Обломки цивилизации так и не успели отправиться в полет. Все упало на пол в груду прочего хлама. «Не дрейф, открывай», — вновь скомандовал майор. «Карликов было трое, и они уже не помешают». Эмир положил штайр в мусор рядом с собой и начал вращать вентиль, который безбожно скрипел, но в отличие от предыдущего шел без заметных усилий. Когда люк распахнулся, в лица нам ударило затхлой вонью. Внизу было светлей, там с электричеством дела обстояли куда лучше, чем здесь. Вот только вонь. Эмир откатился от люка, его вывернуло. Неженка. Только ужин напрасно перевел. «За мной!» Сван опять полез первым. Я поморщился. Не нравится мне настрой командира. Ни к чему эти заигрывания со смертью. На привале придется провести разъяснительную беседу. Кстати, скоро нашим мошенникам захочется взорваться. И опять я шел замыкающим. Когда я спрыгнул, не добрав до пола метра полтора, Эмир вновь прочищал желудок и делал это очень старательно. Нога моя угодила во что-то мягкое. Я не сразу узнал в разложившемся трупе псевдопса. Откуда здесь взяться псевдопсу? Если уровнем выше располагалась дворовая помойка, то здесь было нечто вроде городской свалки. Сван шагнул к громадной куче мусора, что упиралась в потолок. Ноги его проваливались в гниль и грязь по колено, он с усилием делал каждый шаг. Под потолком мерцала лампа дневного света. Не дойдя метров 10 до кучи, Сван принялся всаживать в мусорную гору пулю за пулей. После третьего выстрела куча будто взорвалась изнутри. Меня обрызгало вонючей слизью с головы до ног. Остальным досталось не меньше. Да, а душ в ближайшее время нам не грозит. Вот ведь как устроен человек. Я стою по колено в мерзкой дряни, на третьем уровне заброшенного дота. На меня прыгает разъяренная, невидимая, самка кровососа, а я думаю черт-те о чем. Лишь ошметки и огрызки, прилипшие к торсу, четко обрисовывали контур мутанта, иначе невозможно было бы определить, кто нас атакует. Я еще только соображал, что случилось, а палец уже дергал спуск автомата. Ни секунды на сомнение, спасибо рефлексам. М-16 «Ворона» извергла из себя веер пуль. Штайер Эмира, казалось, существовала сама по себе, плюясь огнем. А ведь хозяину винтовки все еще было нехорошо. Сван всаживал в монстра пулю за пулей. И делал это мастерски. Если мои пули не причиняли вреда твари, то после залпов Свана кровососка потеряла невидимость. Правда, мне от этого не стало легче. Разметав кучу мусора и выпрыгнув из нее, самка приземлилась в метрах в 5 от меня. «Максимка!» Ты не хотел пускать командира вперед. Хотел сам выйти на передовую и грудью защитить того, кто владеет волшебным пультом? Что ж, у тебя есть такой шанс. Вперед, не стесняйся. Рожок опустел, я в одно движение сменил его на полный. АК завибрировал у меня в руках, выпуская на волю горячий металл. Кровососка, словно лошадь, которую дернули за усы на полном скаку, взвелась, подставив под огонь живот. «Зря она это сделала», — злорадно подумал я. «Очень зря». Через пару секунд все было закончено. Самка больше не подавала признаков жизни. «Глупое животное», — сказал я, — «само открылось. А ведь могло бы доставить нам много неприятностей». «Верно», — ворон перезарядил винтовку. «Только не глупое». «В смысле?» «В прямом». Сталкер отвернулся, явно не собираясь объясняться. «Иди сюда, край». Сван стоял у разворошенной кучи и манил меня к себе. Я не мог отказать командиру, я встал рядом с ним. «Господи, ну и вонь!» Она защищала их, прикрывала, собой прикрывала, от нас. Сван показал на бочкообразные предметы штук 15, которые были частично врыты в мусор, то есть до того, как самка разворошила кучу, ее выводок был полностью прикрыт. А что, отличная термоизоляция. Яйца? Яйца ли? Самка отложила еще в холода, а заботливый папочка, ныне покойный, славно потрудился, чтобы свить достойное гнездо и обеспечить новорожденный молодняк пищей. Гниющими трупами псевдопсов, к примеру. А бюреры, значит, охраняли вход на этот уровень. Последний вопрос я задал вслух. Черт, это уже становится плохой привычкой. Вряд ли. Сван поднял винтовку, грохнул выстрел. Пуля угодила в крайнее слева яйцо. Бюреры сами по себе, кровососы сами. Или нет? Как бы то ни было, мы не собирались умиляться видом крохотных мутантиков, которые активно шевелились за полупрозрачными оболочками яиц. «Патронов не жалели. Или мы их, или они нас», — твердил я про себя, стиснув зубы. «Или-или. Лучше уж мы, верно?»